Сообщив Мэддоксу о своем намерении посетить южноамериканскую судоходную компанию и проверить, отплыла ли Карина в Буэнос-Айрес, я уехал в отель. Настойчивый пятиминутный разговор с клерком судоходной компании убедил меня, что женщина, именующая себя Кариной Кон, действительно находится на борту теплохода, направляющегося в Буэнос-Айрес. Была ли она на самом деле Кариной, ни я, ни клерк доказать не могли. Затем я позвонил Элен в Сан-Бернардино. В отеле мне сообщили, что она ушла, но несколько раз пыталась до меня дозвониться. Я оставил ей длинное послание о смерти Сюзанны, заинтриговавшей телефонистку в отеле. Лишь хорошая профессиональная выучка удержала ее от расспросов. Закончив переговоры, я достал бутылку виски и решил выпить стаканчик. Чтобы несколько взбодрить себя перед длительной поездкой, это приятное занятие прервал телефонный звонок. Я схватил трубку в надежде услышать голос Элен. Однако в ответ прозвучал голос Алана Гудиера. «Ты видел газеты?» — выкрикнул он каким-то тонким фальцетом. «Эту девицу Геллерт, будь она проклята, нашли убитой!» «Читал», — ответил я. Заезжал в контору к Фэншоу. Мэддокс вне себя. «Да разве тут будешь спокойным?» «Успокойся, Алан. У меня от твоего крика барабанные перепонки лопнут. Тебе-то хорошо отделываться шуточками, а каково мне? Что будем делать?» «Ничего. Почему мы должны что-то делать?» Последовала короткая пауза. «Это слова Мэддокса?» «Да». «Ты хочешь сказать, что мы не собираемся удовлетворять иск?» «Но ведь иска-то еще нет. Да и предъявят ли его?» «Конечно, предъявят. Она же умерла от потери крови. А я этот страховой случай в полисе не учел. Как только полис попадет в руки какого-нибудь пройдохи-юриста, тот сразу же поймает нас на крючок. Но ведь да неизвестно, что полисы выдавались лишь в рекламных целях. Если Кон предъявит иск, то это будет явным мошенничеством». Вновь наступила пауза. Мне было слышно, как он тяжело дышит. «Ты что, стараешься втереть мне очки?» Наконец проговорил Алан. «Да здесь и речи не может быть о честной игре. Девушка явно умерла насильственной смертью». «Ты думаешь, ее убили?» — невозмутимо спросил я. «Несомненно. От всего этого с ума можно сойти. А Мэддокс что-либо говорил обо мне? Он тебя даже и не вспомнил?» «Это тоже дурной знак», — возбужденно сказал Гудиер. «Я уже обошелся компанией в полмиллиона. Теперь еще эта история хватит. Ухожу из компании, пока Мэддокс не выгнал. Перестань, ради бога», — возразил я, теряя терпение. «Возьми себя в руки. Мэддокс и не думает тебя выгонять. Ты у нас лучший страховой агент. Иск еще не предъявлен, так что нет причин так взвинчиваться. Выпей чего-нибудь. Тебе это поможет». «К черту пить!» — истерически завопил он. «Здесь репутация летит на смарку. Это конец, понимаешь, конец. Уволюсь, пока не вышвырнули, как собаку». «Ты с ума сошел?» — попытался я успокоить его. «Если уж тебе так тошно, ступай и поговори с Мэддоксом. Он явно не обрадуется твоему намерению уйти из компании». «Вот-вот-вот. Я как раз собираюсь туда с заявлением об увольнении. Брось ты. Мэддокс тебя не отпустит. Где я смогу тебя увидеть?» «Ну, только не сейчас. Давай встретимся завтра утром. А сегодня вечером нельзя?» «Извини, Алан, но я уже собрался в дорогу и едва ли вернусь до завтрашнего утра. Заходи ко мне завтра утром, после 11. «Ну что ж, хорошо. А сейчас я поеду к Мэддоксу. Обязательно поговори и, главное, не волнуйся, дружище». С этими словами я положил трубку.